расслабление через чувство тяжести. Лягте на спину на твердую ровную поверхность так, чтобы голова, туловище и ноги находились на одной линии. Выпрямленные в коленях ноги расположите на ширине плеч. Руки свободно вытяните вдоль туловища, ладони направлены вниз. Закройте глаза и отпустите на свободу свое внимание, дожидаясь наступления телесного и психического расслабления. На 3-5 минут сосредоточьтесь на своем естественном дыхании, пассивно наблюдая за ним и не вмешиваясь в его работу. Не напрягаясь, осознайте одновременно все свои телесные ощущения. Перенесите свое внимание на площадь контакта задней поверхности вашего тела и опоры. Осознайте, что задняя поверхность тела давит на поверхность опоры неравномерно. Что различные части задней поверхности тела давят на опору с разной силой. Найдите самый тяжелый участок задней поверхности тела, тот, который давит на опору наиболее сильно. Постарайтесь хорошо запомнить это ощущение, вдавливающее в поверхность силы тяжести, для того, чтобы впоследствии научиться вызывать его в памяти. Перенесите свое внимание на зону контакта затылка и опоры. Вообразите, что ваш затылок становится все более и более тяжелым по всей зоне контакта с опорой. Не напрягайтесь физически. Пусть ваше представление о тяжелом, давящем вниз затылке вызовет соответствующее физическое ощущение. Это не вы вдавливаете затылок в опору, а ваше представление само по себе подчиняет себе физическое тело. Ваше дело состоит в том, чтобы удерживать образ тяжелого затылка, а остальное произойдет вследствие этого. Перенесите свое внимание на область контакта лопаток и опор. Представьте, что вся область лопаток становится очень тяжелой и начинает все больше и больше давить на опор. Дождитесь наступления соответствующего физического ощущения. Осознайте кисти и пальцы рук. Представьте, что кисти и пальцы рук становятся все более и более тяжелыми. Дождитесь возникновения соответствующих физических ощущений. Перенесите свое внимание на зону контакта предплечий от запястья до локтя и поверхности опоры. Представьте, что предплечье становится тяжелее и тяжелее, комфортно вдавливаясь в поверхность опоры и слегка расплываясь по ней. Дождитесь, пока ваш образ вызовет соответствующие физические ощущения. Переключите свое внимание на трицепсы от локтя до плеч. Вообразите, как трицепсы становятся все тяжелее и тяжелее. Дождитесь, пока ваше воображение вызовет соответствующие реальные ощущения в теле. перенесите свое внимание на область контакта лопаток и опоры. Представьте, что вся область лопаток становится очень тяжелой и начинает все больше и больше давить на опору. Дождитесь наступления соответствующего физического ощущения. Осознайте свою область поясницы от надпочечников до крестца. Представьте, как область поясницы становится все тяжелее и тяжелее, как ее комфортно тянет вниз под действием силы тяжести. Дождитесь, когда ваше представление вызовет аналогичные телесные ощущения. Переключите свое внимание на область копчика и крестца и представьте, как эта область становится все тяжелее и тяжелее, равномерно давя на опору. Дождитесь соответствующих телесных ощущений. Осознайте зоны контакта ваших пяток и поверхности опоры. Вообразите, как пятки становятся все тяжелее и тяжелее, комфортно вдавливаясь в опору. Дождитесь, пока ваше представление произведет соответствующие физические изменения. Переключите свое внимание на зону контакта икр и опоры. Представьте, как икры становятся тяжелыми, как их комфортно вдавливает в опору. Как мышцы икр слегка расплываются по поверхности опоры. Подождите до тех пор, пока ваш образ вызовет аналогичные телесные ощущения. Перенесите свое внимание на зоны контакта задних поверхностей бедер и опор. Представьте, как тяжелеют задние поверхности бедер, как их неудержимо тянет вниз, заставляя мышцы задней поверхности бедер равномерно растекаться по опоре. Дождитесь, когда ваше воображение станет физической реальностью. Переключитесь на зону контакта ягодиц и опоры и представьте, как мышцы ягодиц тяжелеют все больше и больше и равномерно растекаются по всей поверхности опоры. Дождитесь, пока у вас возникнут соответствующие физические ощущения. Осознайте свою область поясницы от надпочечников до крестца. Представьте, как область поясницы становится все тяжелее и тяжелее, как ее комфортно тянет вниз под действием силы тяжести. Дождитесь, когда ваше представление вызовет аналогичные телесные ощущения. Одновременно осознайте абсолютно всю зону контакта задней поверхности вашего тела и опоры. Вообразите, как абсолютно вся задняя поверхность тела, контактирующая с опорой, становится все тяжелее и тяжелее, как ее равномерно вдавливает в опору, заставляя слегка растекаться по поверхности опоры. Дождитесь, когда ваше воображение станет физической реальностью. Отпустите свое внимание на свободу и ненавязчиво понаблюдайте за состоянием своей психики и своего тела до тех пор, пока вам это приятно. несколько раз жестко погладьте свое тело, не вставая, встряхните всем телом, откройте глаза и дождитесь полного включения в окружающую реальность. Научитесь произвольно вызывать ощущение тяжести в любом участке своего тела, в отдельности, и освоите способность делать тяжелым все тело сразу, одновременно. Самое главное состоит в том, что вам необходимо удерживать свое внимание на желаемом образе тяжести, а уж образ сам позаботится о возникновении аналогичных физических перестроек. Вы работаете с образом тяжести, а образ работает с физическим телом. Именно в этом и состоит главный секрет любых методик самовнушения, затрагивающих физическое тело как главную цель практики. Наберитесь терпения. При регулярной практике вы сможете освоить умение становиться тяжелым по собственному желанию. А это принесет вам множество удивительных возможностей. Помимо навыка качественно отдыхать за минимальный промежуток времени, умение чувствовать себя тяжелым имеет еще множество применений в разных сферах нашей жизни. Но об этом мы поговорим в дальнейшем. Вышеприведенное упражнение при его качественном освоении позволяет научиться полностью расслаблять мышцы, повышает содержание кислорода в крови, усиливает приток артериальной крови, понижает уровень бодрствования, снижает эмоциональную напряженность и ведет к погружению в восстанавливающий полноценный сон.